Похищение. На другой день вечером, около 11 часов, когда совсем стемнело и короткая летняя петербургская ночь вступила в свои права, Цветинский стоял в кабинете Светлейшего и разговаривал с ним. «Почему ты думаешь, что именно сегодня?» – спросил Потемкин, собрав со стола бумаги и запирая их в ящик. «Потому что сегодня дежурным во дворце Кулугин, ваша светлость». «Кулугин, ага, знаю. Разве он с ними заодно?» «Он в близких отношениях с графом Фениксом. И потом, я вчера встретил его здесь во дворце. Он был у Тубини и выходил вместе с ним». «Не нравится мне все это, очень не нравится», – проговорил Потемкин. «Ну что же, если думаешь, что сегодня, тогда садись в свою обсерваторию. Приходится, ваша светлость». Они подошли к массивному книжному шкафу. Цветинский отпер его. Шкаф был пуст. Книги и полки были сняты и убраны. Цветинский, придержав рукой шпагу, шагнул и влез в шкаф. «Ты не задохнешься здесь?» – спросил Потемкин. «Ничего, затворяйте, ваша светлость». Дверца затворилась. «Тебе видна комната и слышно?» – нарочно негромко проговорил Потемкин. «И слышно, и видно», – ответил глухой голос Цветинского из шкафа. «Я нарочно проделал на высоте глаза отверстие заранее. Ну хорошо». Потемкин подошел к столу и позвонил. Немедленно явился дежурный Кулугин. Светлейший, словно припоминая, какое дать ему приказание, остановил на нем долгий пристальный взгляд. Кулугин, не сморгнув, выдержал этот взгляд, а потом почтительно наклонил голову. «Вели тушить огни везде во дворце», — приказал Потемкин. «А в кабинете сам присмотри за этим. Да скажи, чтобы все тихо было, я спать иду». И, взяв подсвечник с зажженной восковой свечой, он направился к своей спальне через внутреннюю дверь кабинета. Через четверть часа весь кабинет погрузился во мрак, воцарилась мертвая, ничем не нарушаемая тишина. Только в дежурной комнате осталась гореть единственная лампа, да большой маятник висевших здесь часов равномерно отбивал каждый размах свой. Пробила половина двенадцатого. Две фигуры, одна женская, другая мужская, пробирались в этой темноте и тишине. У дверей кабинета Светлейшего они остановились. «Я боюсь», — сказала женщина. «Боюсь дежурного». «Дежурным сегодня Кулугин. В крайнем случае, если он заметит нас, мы откроемся. Вас он не выдаст». «Я предпочла бы, чтобы был кто угодно, лишь бы не Кулугин. Теперь поздно рассуждать, идемте». «Идите вы один, я останусь сторожить у двери». «Но я один ничего не сделаю, я не знаю секрета ящика, вы должны идти со мной». «О, Господи!» – вздохнула женщина и вошла в кабинет. У ее провожатого был потайной фонарь в руках. Он отворил его в кабинете. Тотчас же при слабом мерцании этого фонаря они кинулись к бюро. Женщина на ощупь отыскала розетку, надавила ее, отперла ящик. Ее спутник выхватил все, что было в нем, и большими широкими шагами направились они к двери назад. Вдруг женщина остановилась и схватила за руку провожатого. «Слышите? Я различаю какой-то шум». «Это вам кажется, ничего нет. Как будто сюда, к нам идет кто-то. Просто мышь пробежала». Они вышли уже из кабинета в приемную. Фонарь был вновь затворен, и здесь, в темной приемной, они ощутили чувство, какое вдруг испытывает человек, инстинктом открывший, что в этой же комнате с ним есть еще кто-то посторонний и страшный. Вот оно. Ожидаемое случилось, и страх оправдался и не прошел даром. «Кто тут?» – окликнул голос Кулугина. Они притаились, замерев на месте. Но Кулугин искал их в темной комнате и приближался на ощупь. Вот он все ближе и ближе подходит к находящимся в комнате. Он почувствовал, что нашел, и схватил руку, державшую фонарь. Немедленно началась тихая, беззвучная, но упорная борьба. «Кулугин, вы?» «Это я. Я, Надя, с итальянцем Тубини», — проговорила женщина. «Тише, не поднимайте шума». «Что вы здесь делаете?» — строго спросил Кулугин. «Сейчас я объясню вам. Проведите меня в вашу дежурную. Там вы один, никто не может увидеть нас. Никто, комната совсем пуста». «Тогда ведите». Сегодня утром у них было второе свидание. Кулугин с дежурства, рискуя ответить за это, был проведен итальянцем в кабинет к Наде. Опять они говорили очень мило, опять он целовал у нее руки, и Кулугин ушел еще более влюбленный, чем прежде. Теперь, когда он ввел ее в дежурную, она быстро обернулась к нему и проговорила: «Неужели вы не понимаете, зачем я здесь?» Кулугин молчал, испытующе глядя на нее. «Да чтобы увидеть вас». «Я из-за вас пришла сюда», — пояснила она. «Вы не рады?» «Тогда мы назад уйдем». «Вы пришли сюда из-за меня?» — переспросил Кулугин. «Ну да, конечно. А вы чуть не подняли сами же тревоги из-за этого и напугали моего бедного итальянца. Посмотрите, на что он похож».